Глава 4. Повесть о двух государствах. Еще в 1999 году китайские исследователи ИИ блуждали во тьме в самом буквальном смысле этих слов. Сейчас я объясню, что имею в виду. В том году я посетил научно-технический университет Китая с лекцией о нашей работе по распознаванию речи и изображений в Microsoft Research. Университет был одним из лучших технических вузов в стране, но находился в южном городе Хэфэй, в далекой от Пекина провинции. Студенты начали занимать места в аудитории еще ночью, а во время лекции те, кому мест не досталось, приникали к окнам, надеясь хоть что-то услышать. Их интерес был настолько велик, что в конце концов я попросил организаторов разрешить им стоять в проходах и даже сидеть на сцене вокруг меня. Они внимательно слушали, как я рассказывал об основах распознавания и синтеза речи, трехмерной графике и компьютерного зрения, делали заметки и засыпали меня вопросами. Китай бесспорно отставал от Соединенных Штатов более чем на десятилетие в исследованиях ИИ, но те студенты впитывали знания как губки. Волнение в комнате ощущалось на физическом уровне. Лекция затянулась, и когда я вышел из аудитории и направился к главным воротам университета, уже стемнело. Корпуса общежития тянулись по обе стороны улицы, но в кампусе царила тишина, и вокруг никого не было. И внезапно все изменилось, как будто по команде из общежитий полился поток студентов. Я остановился, с удивлением наблюдая картину, похожую на замедленную съемку эвакуации по пожарной тревоге, происходившую в абсолютной тишине. Только когда студенты уселись на бордюр вдоль тротуара и открыли свои учебники, я понял, что происходило. По правилам общежития, свет в помещениях выключался в 11 часов, и студенты выходили на улицу, чтобы продолжить заниматься под уличными фонарями. В ту минуту в их мягком желтом сиянии я увидел перед собой сотни молодых, ярких и талантливых инженеров Китая. Тогда я не мог, конечно, знать, что будущий основатель одной из самых успешных китайских компаний, построенных на ИИ, тоже был там и пытался использовать для занятий 2 часа, оставшихся до наступления полной темноты. Учебники, которые читали эти студенты, были по большей части устаревшими и плохо переведенными, но будущие молодые ученые старались выжать из них все до капли. Доступ в интернет в вузах оставался редкостью, а обучение за рубежом было возможно только в том случае, если его оплачивала какая-то организация. Лишь страницы учебников с замусоленными уголками и отдельные лекции изредка приглашаемых ученых были их окошком в мир, через который они могли получить сведения о передовых исследованиях ИИ. Как же все изменилось с тех пор! Строительный материал для сверхдержавы ИИ. Как я уже упоминал, для строительства сверхдержавы ИИ нужны 4 основные составляющие: изобилие данных, упорные предприниматели, высококвалифицированные исследователи ИИ и благоприятная политическая обстановка. Мы уже видели, как экосистема гладиаторских стартапов Китая подготовила поколение самых искушенных предпринимателей в мире и как альтернативная интернет-вселенная Китая породила богатейшую в мире экосистему данных. В этой главе дается оценка потенциала США и Китая в том, что касается государственной поддержки и экспертных знаний по ИИ. Я верю, что в эпоху внедрения ИИ уровень Кремниевой долины вполне возможно будет превзойти, пусть это и непросто. Используя всю мощь государственной поддержки и преимущество прагматического подхода, Китай проложит себе путь к скорейшему внедрению технологий, меняющих правила игры на рынке. Поскольку искусственный интеллект проникает в экономику все глубже, инженеров, работающих с ним, будет все больше. На этом этапе количество станет важнее качества. Чтобы экономика совершила рывок благодаря технологиям ИИ, недостаточно горстки элитных ученых, готовых открывать новые горизонты. Понадобится армия блестяще обученных инженеров, которые объединятся с предпринимателями, чтобы внедрить результаты уже сделанных открытий. Китай готовит именно такую армию. За 2 десятилетия, прошедших со дня лекции в Хэфэе, Сообщество специалистов по ИИ в Китае в значительной степени сократило разрыв с аналогичным сообществом в США. Хотя Америка все еще обходит все страны по числу исследователей суперзвезд, китайские компании и научно-исследовательские организации пополняют свои ряды хорошо образованными инженерами, которым предстоит вступить в эпоху внедрения ИИ. Страна получила этих специалистов благодаря той жажде знаний, что я видел у них в Хэфэе. Китайские студенты, изучающие ИИ, больше не портят себе глаза, читая в темноте устаревшие учебники. Они пользуются открытой исследовательской культурой ИИ, способствующей усвоению знаний из первоисточника в режиме реального времени. Теперь, благодаря интернету, они могут получить доступ к последним академическим публикациям, обсудить в группах WeChat подходы ведущих исследователей ИИ и посмотреть лекции на экранах своих смартфонов. Все это со временем позволит технологическому сообществу Китая догнать элиту интеллектуальных лидеров, ведь молодое поколение китайских исследователей-энтузиастов уже сегодня вносит свой вклад в науку. Это дает китайским стартапам возможность использовать передовые алгоритмы с открытым кодом при создании продуктов ИИ, имеющих практическое применение. Автономных беспилотных летательных аппаратов, систем оплаты через распознавание лица и интеллектуальной бытовой техники. Эти стартапы сейчас борются за кусочек рынка ИИ, где доминируют несколько крупных игроков, так называемые семь гигантов эпохи ИИ: Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba и Tencent. Эти компании-гиганты, четыре из которых находятся в США, а три в Китае, ведут свою смелую игру, стремясь удержать доминирующие позиции в экономике ИИ. У них есть миллиарды долларов и головокружительные запасы данных. Этого достаточно, чтобы прибрать к рукам самых талантливых специалистов. Компании-гиганты ведут работу по созданию энергосистемы эпохи ИИ, частных вычислительных сетей для распространения машинного обучения во всех областях экономики, пытаясь стать базовой инфраструктурой. Это явление вызывает беспокойство у тех, кто выступает за открытую экосистему ИИ и чревато отставанием Китая в погоне за звание сверхдержавы ИИ. Но частные компании не смогут полностью реализовать экономический потенциал ИИ без прямой поддержки государства. Как вы помните, вскоре после того, как Кэдзи проиграл матч с AlphaGo, центральное правительство Китая выпустило широкомасштабный план для выхода страны на лидерские позиции в сфере ИИ. Как и компания под лозунгом «Массовые инновации массовому предпринимательству», план должен был привести к мощному технологическому рывку за счет щедрых субсидий для ИИ-стартапов и государственного заказа. В политике Китая произошли реальные сдвиги. Честолюбивые мэры по всей стране начали прилагать все усилия к тому, чтобы превратить свои города в площадки для реализации возможностей ИИ. Они стали прокладывать маршруты для грузовиков без водителя, устанавливать системы распознавания лиц на общественном транспорте и подключать транспортные сети к городскому мозгу для оптимизации пассажирских потоков. За этими действиями кроется основное различие в американской и китайской политической культуре. В то время как жесткая американская политическая система беспощадно наказывает за ошибки или нерациональное использование средств, утилитарный подход Китая вознаграждает за щедрые инвестиции и участие во внедрении новой технологии. Ни одна система не может претендовать на объективное превосходство, ведь уровень свободы творчества и технических достижений в Соединенных Штатах до сих пор не имеет себе равных. Но я считаю, что в эпоху внедрения ИИ китайский подход более эффективен, а генерирование большего количества данных поможет создать задел для дальнейшего роста. Таков эффект единого порыва, в основе которого лежит магия цифровых данных, упорство предпринимателей, политическая воля и полученные за счет самоотверженного труда знания. Поэтому, чтобы понять, на каком этапе сейчас находятся обе сверхдержавы ИИ, мы должны сначала выяснить, откуда берутся эти знания. Нобелевские лауреаты и безымянные ремесленники. Ступив на палубу английского почтового судна «Франкония-2» в 1938 году, Энрико Ферми изменил мировой баланс сил. Он только что получил Нобелевскую премию по физике в Стокгольме, но вместо того, чтобы вернуться домой в Италию, где правил Бенито Муссолини, Ферми со своей семьей отплыл в Нью-Йорк. Они отправились в Америку, так как их не устраивали расистские законы Италии. Евреям или африканцам запрещалось иметь более одной работы и вступать в брак с итальянцами. Жена Ферми, Лаура, была еврейкой, и он решил перевести семью на другой конец света вместо того, чтобы терпеть антисемитизм, охвативший Европу. Это был очень личный поступок, но он привел к потрясающим последствиям для всего мира. После прибытия в США Ферми узнал об открытии учеными нацистской Германии ядерного распада и быстро приступил к изучению этого явления. Ему удалось получить первую в мире цепную ядерную реакцию в реакторе прямо под трибунами университетского стадиона в Чикаго. Сверхсекретный манхэттенский проект приобрел невиданный размах и привел к созданию ядерного оружия. Сделанные тогда бомбы положили конец Второй мировой войне в Тихом океане и заложили основу для ядерного миропорядка. Ферми и манхэттенский проект распахнули перед человечеством дверь в новую эпоху открытий. В ядерной физике в 1930-е и 1940-е годы были эпохой фундаментальных прорывов, и один Энрико Ферми стоил тысячи менее блестящих физиков. Американское лидерство в значительной степени обеспечивали пребывающие в США гении вроде Ферми. Мужчины и женщины, способные единолично склонить чашу весов научной мощи в пользу своего государства. Но не каждая технологическая революция следует этой схеме. Часто после масштабного прорыва основной объем работы из рук элитных исследователей переходит к армии инженеров-ремесленников, обладающих достаточным опытом для использования той или иной технологии при решении различных практических задач. Это особенно верно для тех случаев, когда результат прорыва находит применение в повседневной жизни, а не остается в стенах нескольких военных лабораторий. Примером такого процесса является массовая электрификация. Вслед за открытиями Томаса Эдисона в области электричества началось быстрое внедрение в жизнь различных изобретений на их основе. С электричеством экспериментировали тысячи инженеров. Они искали пути, чтобы привести новые приборы в действие и реорганизовать производственные процессы. Им не нужно было совершать великие открытия, как Эдисону. Они просто должны были знать, как работает электричество, и учитывать это при создании полезной и эффективной техники. Наша нынешняя фаза реализации ИИ соответствует этой последней модели. Постоянный поток сообщений о новейших достижениях в области ИИ дает нам ошибочное ощущение, что мы живем в эпоху открытий. Время, подобное тому, когда Энрико Ферми определил мировой баланс сил. На самом деле, мы наблюдаем за последствиями одного фундаментального прорыва, открытия глубокого обучения и связанных с ним методов, применимых к решению множества разных проблем. Теперь процесс требует участия хорошо обученных научных работников, мастеров-ремесленников нашей эпохи. Сегодня эти мастера используют сверхчеловеческие способности ИИ в области распознавания образов для оформления кредитов, управления автомобилями, перевода текста, игры в Go и поддержки вашего голосового ассистента Amazon Alexa. Пионеры глубокого обучения Джеффри Хинтон, Ян Лекун, Джошуа Бенджио и другие уже стали Энрико Ферми эпохи ИИ. Они продолжают раздвигать границы возможностей искусственного интеллекта. Вероятно, они сделают еще не одно открытие, способное изменить правила игры и перевернуть сложившийся порядок в мире технологий. Но в то же время основную часть работы по применению достижений ИИ делают сегодня мастера-ремесленники. Обмен достижениями. Нынешняя технологическая революция дала ученым и техническим специалистам важное преимущество – мгновенный доступ к последним работам ведущих новаторов в любой области. Во время промышленной революции в Англии закрытые границы государств и языковые барьеры мешали распространению важных достижений. Однако культурная открытость Америки и более свободные законы об интеллектуальной собственности помогли некоторым серьезным изобретениям просочиться туда. Тем не менее, между новатором и практиком-имитатором всегда оставалась существенная дистанция. В наши дни все обстоит по-другому. Когда китайских предпринимателей спрашивают, насколько Китай отстает от Кремниевой долины в исследовании искусственного интеллекта, некоторые из них в шутку отвечают «на 16 часов». Такова разница во времени между Калифорнией и Пекином. Америка может быть домом для лучших исследователей, но большая часть их достижений и гипотез мгновенно становится доступна любому, у кого есть подключение к интернету и основные знания об ИИ. Такому обмену информацией способствуют две определяющие черты сообщества исследователей ИИ – открытость и быстрота коммуникации. Исследователи искусственного интеллекта, как правило, публикуют свои алгоритмы, данные и результаты работы в открытом доступе. Они делают это потому, что их объединяет общая цель, а также потому, что стремятся достичь объективных показателей в научном соревновании. Во многих иных науках эксперименты нельзя точно воспроизвести в другой лаборатории. Мельчайшие изменения в методе или окружающей среде могут значительно повлиять на результаты. Но эксперименты с ИИ полностью воспроизводимы, а алгоритмы являются напрямую сравниваемыми. Единственное требование – обучение и тестирование этих алгоритмов должно проводиться на идентичных наборах данных. Международные конкурсы часто требуют от соревнующихся команд, занимающихся компьютерным зрением или распознаванием речи, предоставлять свои работы для разбора другим исследователям. Скорость совершенствования ИИ также заставляет исследователей оперативно делиться результатами. Многие ученые, работающие с ИИ, не пытаются совершить фундаментальные прорывы, сравнимые с открытием глубокого обучения. Они занимаются тем, что постоянно дорабатывают лучшие алгоритмы. Эта тонкая настройка регулярно помогает устанавливать новые рекорды точности при решении задач в области распознавания речи или визуальной идентификации. Когда исследователи соревнуются между собой, победители определяют именно такие рекорды, а не успех разработанных продуктов или экономические результаты. И когда ученый устанавливает новый рекорд, он, конечно, хочет известности и признания. Но в современной науке все происходит очень быстро, и многие исследователи опасаются, что пока они будут ждать публикации в журнале, их рекорд превзойдут, и он останется незарегистрированным. Поэтому они стремятся к скорейшей публикации и выбирают для нее такие сайты, как www.erxiv.org, онлайн-хранилище научных статей. Сайт позволяет исследователям мгновенно зафиксировать свои достижения с указанием времени и места. В мире, изменившемся после победы AlphaGo, китайские студенты, исследователи и инженеры стали одними из самых жадных читателей erxiv.org. Они тщательно просматривают этот сайт в поисках новых методов, впитывая все, что могут предложить самые выдающиеся исследователи в мире. Наряду с академическими публикациями китайские студенты, изучающие ИИ, также отслеживают, переводят и снабжают субтитрами лекции ведущих деятелей науки в этой области, таких как Ян Лекун, Себастьян Трун из Стэнфорда и Эндрю Ин. После десятилетий, проведенных за чтением устаревших учебников в полутьме, эти будущие ученые упиваются свободным доступом к работам, отражающим глобальные научные тенденции. Сообщество ИИ Китая образует гигантские группы и создает мультимедийные платформы в WeChat для подробного обсуждения всего самого нового в области ИИ. 13 новых медиакомпаний, появившихся только для того, чтобы освещать этот сектор науки, предлагают своей аудитории отраслевые новости, экспертный анализ и открытый диалог. Эти информационные агентства могут похвастаться более чем миллионом зарегистрированных пользователей, а половина из них пользуются венчурным финансированием, что поднимает оценку каждого такого агентства выше 10 миллионов долларов. Я сам участвую в академических дискуссиях и вхожу в число 500 членов специальной группы в WeChat, которая собирается каждую неделю, чтобы обсудить свежие публикации об исследовании в области ИИ. Чат-группа гудит сотнями сообщений в день. Серьезные вопросы по научной статье, обсуждаемой на этой неделе. Скриншоты последних достижений участников в работе над алгоритмами и, конечно же, множество эмодзи. Но китайские практики не просто пассивно приобщаются к мудрости западного мира. они теперь и сами вносят свой вклад в экосистему, и размер этого вклада стремительно растет. Что делать с конференцией? У Ассоциации по продвижению искусственного интеллекта AAAI возникла проблема. Эта уважаемая организация уже целых три десятилетия проводила важнейшие всемирные конференции, посвященные ИИ, но в 2017 году мероприятие оказалось под угрозой срыва из-за того, что его даты совпали с китайским Новым годом. Несколько лет назад это не вызвало бы осложнений. Большинство докладчиков составляли американские, британские и канадские ученые, а группа китайских исследователей была малочисленной. Но на участие в конференции 2017 года пришло почти равное количество заявок от исследователей из Китая и Соединенных Штатов, и возникла опасность, что половина желающих не сможет присутствовать на ней из-за главного для китайской культуры праздника. «Ведь никто не стал бы назначать конференцию на Рождество», сказал президент ассоциации в интервью журнала «Атлантик». «Нам пришлось срочно принять меры и перенести конференцию на неделю вперед». Китайские разработчики внесли свой вклад в развитие ИИ на всех уровнях, от тонких настроек существующих моделей до внедрения принципиально нового подхода к построению нейронных сетей. При просмотре выдержек из академических исследований растущее влияние китайских ученых становится очевидным. Один из аналитических обзоров Sinovation Ventures, посвященных библиографии статей, которые были опубликованы в сотне лучших журналов или озвучены на конференциях об ИИ с 2006 по 2015 год, показал, что за это время доля работ авторов с китайскими именами выросла почти вдвое, с 23,2% до 42,8%. В это число входят и некоторые авторы китайского происхождения, работающие за рубежом, например, американские исследователи-китайцы, не поменявшие имя на английское. После проведения уточняющего опроса оказалось, что подавляющее большинство авторов – сотрудники научно-исследовательских организаций Китая. Недавний подсчет публикаций в научно-исследовательских институтах мирового масштаба также подтвердил эту тенденцию. В результате рейтинга 100 наиболее часто публикующих свои материалы научно-исследовательских институтов, работающих в области ИИ, с 2012 по 2016 год Китай оказался вторым, уступив лишь Соединенным Штатам, а среди элитных учебных заведений университет Цинхуа стоял даже выше Стэнфордского университета, превосходя его по количеству публикаций. Эти работы в значительной мере относились к эпохе до победы AlphaGo, после которой Китай принялся активно растить новых молодых исследователей. В ближайшие годы новая волна молодых аспирантов выведет исследования ИИ в Китае на новый уровень. Ведь в конечном счете вклад ученых в науку не сводится к количеству документов и статей. С приходом глубокого обучения в стране был сделан ряд важнейших достижений в области нейронных сетей и компьютерного зрения. Многие их авторы прежде работали в Microsoft Research China, подразделении корпорации, основанном мной в 1998 году. Позже, будучи переименованным в Microsoft Research Asia, оно продолжило работу и вырастило более 5000 исследователей ИИ, включая топ-менеджеров Baidu, Alibaba, Tencent, Lenovo и Huawei. В 2015 году команда Microsoft Research Asia одержала победу на всемирном конкурсе по распознаванию изображений ImageNet. Алгоритм, обеспечивший команде превосходство, назывался RSNet. Он мог идентифицировать и классифицировать изображения со 100 тысяч фотографий в тысячи различных категорий. Доля ошибок составляла всего 3,5%. Вероятно, ошибка автора. В этом соревновании используется более мягкая метрика – топ-5 error rate. Если вычисленная вероятность правильного класса входит в первую пятерку вероятностей и всех тысячи классов, ответ считается правильным. Иначе говоря, если алгоритм утверждает, что на картинке еж с вероятностью 40% и сова с вероятностью 31%, то ответ будет засчитан, даже если на картинке сова. Два года спустя, когда специалисты DeepMind Google построили AlphaGo Zero, обновленную версию AlphaGo, обучающуюся только на играх с самой собой, Они использовали ResNet в качестве одного из своих основных технологических строительных блоков. Китайские исследователи, создавшие ResNet, оставались в Microsoft недолго. Из четырех авторов разработки ResNet один присоединился к исследовательской группе Яна Лекуна в Facebook, а остальные трое основали стартапы в области ИИ в Китае или присоединились к чужим. Один из таких стартапов, Face++, быстро стал мировым лидером в области распознавания лиц и изображений. В соревновании по распознаванию изображений COCO 2017 команда Face++ заняла первые места в трех из четырех важнейших категорий, опередив лучшие группы специалистов из Google, Microsoft и Facebook. Некоторым наблюдателям на Западе эти научные достижения кажутся идущими вразрез с глубоко укоренившимися представлениями о том, как политическая система влияет на национальную науку. Не должны ли китайские органы контроля над интернет-технологиями сдерживать рвение китайских исследователей? Система государственного регулирования в Китае часто подвергается критике. Если говорить об общественных дискуссиях и социальных исследованиях, ее влияние и правда весьма ощутимо. Но в области точных наук контроль государства куда мягче. Искусственный интеллект не затрагивает чувствительные политические вопросы, и никто не ограничивает китайских ученых в их работе по созданию передовых алгоритмов и программных приложений. И в этом можно не сомневаться. В 2017 году на конференции по искусственному интеллекту и всемирной безопасности бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт предостерег участников от снисходительного отношения к возможностям Китая в области ИИ. Он предсказал, что через 5 лет Китай в этом отношении способен догнать США. В своей оценке Шмидт был откровенен и весьма прямолинеен. «Поверьте мне, китайцы очень хороши. Если вы думаете, что каким-то чудом их государственная система или система образования перестанут порождать тот тип людей, который я имею в виду, то вы глубоко заблуждаетесь». 7 гигантов и следующий прорыв. Но в то время как глобальное исследовательское сообщество ИИ расцвело, превратившись в гибкую и открытую экосистему, один ее компонент остался довольно закрытым. Это крупные корпоративные исследовательские лаборатории. Академические исследователи могут спешить поделиться своей работой со всем миром, но публичные технологические компании должны в первую очередь максимизировать прибыль своих акционеров. Это обычно ведет к тому, что такие компании меньше внимания уделяют публикациям и больше созданию запатентованных технологий. Из сотен компаний, вкладывающих ресурсы в исследования ИИ, вернемся к 7, которые стали новыми гигантами в этой области: Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba и Tencent. По сути, эти 7 гигантов превратились в то, чем были 50 лет назад сами нации, то есть большие и относительно закрытые системы, задействующие таланты своих сотрудников и ресурсы, чтобы создавать технологии для внутреннего употребления. Но результаты корпоративных исследований все же невозможно запечатать наглухо. Участники одних групп уходят, чтобы основать собственные стартапы в области ИИ, а некоторые другие группы, такие как Microsoft Research, Facebook AI Research и DeepMind, по-прежнему публикуют статьи о своих наиболее значимых успехах. Но все же, если в одной из этих компаний сделают уникальное открытие, то такую коммерческую тайну, способную принести компании огромные прибыли, будут всеми силами держать за 7 замками и попытаются извлечь из нее максимально возможную выгоду до того, как она станет широко известна. Новаторские открытия, совершаемые в замкнутых системах, представляют собой наибольшую опасность для экосистемы ИИ в мире. Их недоступность угрожает загнать Китай в тупик на его пути к глобальному лидерству в области ИИ. Сегодня Китай уже опережает Соединенные Штаты в плане роста предпринимательства, накопления данных и государственной поддержки и быстро догоняет их в плане опыта и знаний. Если в течение ближайших лет технологический статус-кво сохранится, множество китайских стартапов ИИ в разных отраслях начнут стремительно набирать мощь. Благодаря глубокому обучению и другим технологиям машинного обучения они захватят десятки секторов экономики и будут пожинать плоды ее преобразования. Но если следующий масштабный прорыв произойдет в ближайшее время, и в герметично закупоренной корпоративной среде все достигнутое окажется под вопросом. Это может дать одной компании безоговорочное преимущество перед другими семью гигантами и вернуть нас к эпохе открытий, когда важность уникальных знаний вновь сместит баланс сил в пользу Соединенных Штатов. Здесь следует пояснить, что, на мой взгляд, шансы такого прорыва внутри одного из корпоративных гигантов в ближайшие годы будут невелики. Глубокое обучение стало самым большим шагом вперед за последние 50 лет, а достижения такого масштаба редко появляются чаще одного раза в несколько десятилетий. Даже если следующий прорыв и произойдет, то, скорее всего, это случится в открытой исследовательской среде. Сейчас корпоративные гиганты вкладывают беспрецедентные ресурсы в глубокое обучение. Это говорит о большом объеме работ по тонкой настройке его алгоритмов и небольшой доли исследований, направленных на поиск инновационного решения, которое могло бы привести к смене парадигмы. Чистая наука оказывается не в состоянии конкурировать с практическим применением глубокого обучения в промышленности, так как для этого нужны большие объемы данных и соответствующие вычислительные мощности. Поэтому многие академические исследователи поддерживают призыв Джеффри Хинтона двигаться дальше и сосредоточиться на изобретении следующего уровня глубокого обучения, принципиально нового подхода к проблемам ИИ, способного изменить правила игры. Именно такие исследования, вероятнее всего, приведут к следующему эпохальному открытию, результаты которого обязательно будут обнародованы, чтобы весь мир мог ими воспользоваться. Google против остальных. Итак, если следующий прорыв совершит какая-нибудь из корпораций, то больше всего шансов у Google. Среди семи гигантов ИИ Google, а точнее его материнская компания Alphabet, владеющая DeepMind и ее самостоятельным подразделением Waymo, стоит на ступень выше остальных. Компания Google одной из первых увидела потенциал в глубоком обучении и вложила в его освоение больше ресурсов, чем кто бы то ни было. Если говорить об объемах финансирования, то тут она обошла даже собственное правительство. Федеральное финансирование исследований в области математики и информатики в США составляет немногим менее половины бюджета, выделяемого Google на исследования и разработку. Эти средства позволили Alphabet привлечь самые светлые умы в мире. Из 100 лучших исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта около половины уже работают на Google. Вторая половина распределена между остальными гигантами, академическими кругами и несколькими небольшими стартапами. Многих сумели привлечь компании Microsoft и Facebook, причем с Facebook сотрудничают такие суперзвезды, как Ян Лекун. Из китайских гигантов раньше всех занялась проблемой глубокого обучения Baidu. В 2013 году она даже пыталась приобрести стартап Джеффри Хинтона, но здесь, предложив лучшую цену, ее опередила Google. Тогда и состоялся решительный переворот 2014 года, когда, чтобы возглавить лабораторию искусственного интеллекта Baidu в Кремниевой долине, в компанию пришел Эндрю Ин. Под его руководством в тот год были достигнуты впечатляющие результаты. К 2015 году алгоритмы ИИ, разработанные специалистами Baidu, обошли человека в распознавании китайской речи. Это было большим достижением, но оно прошло почти незамеченным в Соединенных Штатах. Однако, когда через год Microsoft добилась того же для английского языка, компания охарактеризовала свое достижение как историческое. Ин покинул Baidu в 2017 году, чтобы создать собственный инвестиционный фонд ИИ, но за время, проведенное им в компании, Baidu успела заявить о себе на мировой арене, в том числе благодаря своим исследованиям. Alibaba и Tencent довольно поздно присоединились к погоне за талантами, но у них уже были денежные ресурсы и запасы данных, чтобы привлечь к работе лучших ученых. При этом Tencent, управляющая многоцелевым суперприложением WeChat на крупнейшем в мире интернет-рынке, обладает, пожалуй, одной из самых богатых экосистем данных. Это позволяет ей привлекать исследователей ИИ высочайшего класса и обеспечивать им необходимые условия для работы. В 2017 году Tencent открыла научно-исследовательский институт в Сиэтле и сразу начала переманивать сотрудников из Microsoft, чтобы укомплектовать его. Alibaba последовала ее примеру и планирует открыть глобальную сеть исследовательских центров, в том числе в Кремниевой долине и Сиэтле. До сих пор Tencent и Alibaba еще не заявили о результатах своих научных исследований открыто, предпочитая выпускать больше целевых приложений. Причем Alibaba взяла курс на разработку умного города, обширной интегрированной системы на основе ИИ для оптимизации деятельности городских служб, использующей данные видеокамер, социальных сетей, служб общественного транспорта и геолокационных приложений. Работая с руководством своего родного города Ханчжоу, компания Alibaba применила передовые алгоритмы распознавания объектов и прогнозирования для настройки светофоров и оповещения о ДТП. Испытания показали, что средняя скорость движения в некоторых районах повысилась на 10%, и Alibaba готовится внедрить ту же технологию в других городах. Хотя Google, возможно, удалось привлечь наибольшее число самых ярких талантов в области ИИ, это отнюдь не гарантирует ей превосходство. Как уже говорилось ранее, фундаментальных открытий бывает мало, они случаются редко и порой в неожиданных местах. Глубокое обучение обязано своим появлением на свет нескольким группам одержимых исследователей с весьма своеобразным подходом к машинному обучению, который был отвергнут ведущими специалистами области. Следующая прорывная технология может пребывать сейчас на любой стадии готовности, скрытые до поры в университетских кампусах или в лабораториях крупных корпораций. В то время как мир ждет новых великих открытий, мы занимаемся реализацией уже существующих достижений. Энергетические сети против аккумуляторов ИИ. Но гиганты не просто соревнуются друг с другом в погоне за следующим открытием в области глубокого обучения. Они также участвуют в еще более жестком соревновании с небольшими стартапами, стремящимися использовать машинное обучение для переворота в конкретных отраслях. Это соревнование между двумя подходами к распределению энергии ИИ в экономике в целом. Сетевой подход семи гигантов противостоит аккумуляторному подходу стартапов. Результат гонки станет определяющим для бизнес-ландшафта в сфере ИИ. Будет ли это монополия, олигополия или свободная конкуренция между сотнями компаний? Компании, придерживающиеся сетевого подхода, хотят поставить ИИ на коммерческую основу. Они стремятся превратить силу машинного обучения в стандартизированную услугу, платную для корпоративного использования и бесплатную для академических и личных целей. Доступ к ней можно будет получить через облачные вычислительные платформы. В этой модели платформы облачных вычислений действуют как сеть, выполняя сложные оптимизации машинного обучения на данных и задачах пользователей. Компании, стоящие за этими платформами, Google, Alibaba и Amazon, играют роль технической инфраструктуры, управляя сетью и взимая плату за услуги. Доступ к этой сети позволит обычным компаниям, у которых имеются большие массивы данных, легко подключать услугу оптимизации средствами ИИ, доступными извне, без необходимости соответствующим образом перестраивать весь свой бизнес. TensorFlow от Google, библиотека с открытым исходным кодом и целая экосистема для создания моделей глубокого обучения, предлагает раннюю версию такого подключения. Но для работы с ней пользователю все еще требуется некоторый опыт в области ИИ. Цель сетевого подхода – снизить порог необходимых экспертных знаний и увеличить функциональность облачных платформ ИИ. Использовать машинное обучение не так просто, как включить обычный электроприбор, и есть вероятность, что реализовать сетевой подход так и не удастся. Но гиганты ИИ все же работают над ним, чтобы потом получать прибыль от генерирования энергии и управления энергосетями. Стартапы в области ИИ придерживаются противоположного подхода. Вместо того, чтобы ждать, пока эта сеть сформируется, стартапы строят для каждого конкретного случая очень специфические продукты, питающиеся от аккумуляторных батарей ИИ. Эти стартапы делают ставку на конкретные задачи, а не на широкую функциональность. Вместо того, чтобы предоставлять клиенту сразу все возможности машинного обучения, Они создают новые продукты и обучают алгоритмы решению определенных задач, в том числе в области медицинской диагностики, ипотечного кредитования и даже эксплуатации автономных дронов. Они делают ставку на то, что обычные компании просто не смогут загрузить подробные данные о своей ежедневной работе в универсальную сеть. Вместо того, чтобы предоставлять таким компаниям доступ к ИИ, эти стартапы ставят перед собой цель уничтожить и заново построить их с нуля с помощью ИИ. Еще слишком рано судить о том, какой подход более перспективен. В то время как исполинские компании вроде Google медленно простирают свои щупальца на весь мир, стартапы в Китае и США спешат захватить нетронутые территории и защититься от вторжения этих семи гигантов. От результата их борьбы и зависит то, какой станет наша экономика. Астрономическая прибыль может сосредоточиться в руках семи гигантов, если они станут суперинфраструктурой эпохи ИИ, но может и рассеяться, превратившись в прибыль для каждой из тысяч ярких новых компаний. Одна из тайн Китая. Существует еще одна область конкуренции, которая не менее важна как для гигантов ИИ, так и для стартапов обеих стран. Это компьютерные микросхемы, также известные как полупроводниковые интегральные микросхемы. Высокопроизводительные микросхемы – это скромные и незаметные герои любой революции в области вычислительной техники. Они в буквальном смысле составляют основу наших настольных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов, и по этой причине остаются скрытыми от глаз конечного пользователя. Но с экономической точки зрения, впрочем, как и с точки зрения безопасности, эти детали очень важны. Рынки склонны к формированию прибыльных монополий, а уязвимые в плане безопасности участки лучше всего выявляются теми, кто работает непосредственно с аппаратурой. Каждый этап развития компьютеров требует новых типов микросхем. Когда на рынке воцарились десктопы, производители микросхем стремились поднять до максимума скорость вычислений и обработки графики на экране с высоким разрешением, не особенно беспокоясь об энергоэффективности, ведь настольные компьютеры работали постоянно подключенными к электрической сети. Intel особенно хорошо освоила их производство, заработав в результате миллиарды. Но с распространением смартфонов появился запрос на более эффективное использование энергии, и вскоре на пьедестале воцарилась компания Qualcomm, чьи микросхемы были основаны на придуманной в Великобритании архитектуре ARM. Теперь, когда на смену традиционным вычислительным программам приходит работа алгоритмов ИИ, требования снова меняются. Для машинного обучения необходимо молниеносное выполнение сложных математических расчетов, и ни продукты Intel, ни встроенные чипы Qualcomm для этого не подходят. В пустующую нишу шагнула NVIDIA, ранее известная как ведущий производитель видеокарт. Поскольку математика, лежащая в основе графической обработки, похожа на ту, что требуется для ИИ, NVIDIA смогла прийти на новый для себя рынок. В период с 2016 по начало 2018 года цена акций этой компании увеличилась в десятки раз. Ее микросхемы легли в основу всех важнейших достижений ИИ, от распознавания лиц до беспилотных автомобилей, и это послужило отправным импульсом для начала работ по созданию микросхем нового поколения. Google и Microsoft компании, долгие годы избегавшие делать собственные микросхемы, встали в один ряд с Intel, Qualcomm и некоторыми новыми железными стартапами из Кремниевой долины. Facebook объединился с Intel для тест-драйва ее микросхем для ИИ. И впервые в истории можно сказать, что Китай занимает значительную часть этой ниши. Китайское правительство в течение многих лет и даже десятилетий пыталось организовать в стране производство микросхем. Но создание высокопроизводительной микросхемы – чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс, и несколько проектов, которые финансировало государство, потерпели неудачу. За последние три десятилетия лишь нескольким частным компаниям Кремниевой долины удалось сделать выпуск микросхем прибыльным для себя. Китайские политики и основатели множества стартапов, работающих в этой области, надеются, что однажды все изменится. Китайское министерство науки и технологий выделяет большие средства на создание микросхемы, которая по производительности и энергоэффективности должна быть в 20 раз лучше, чем продукция NVIDIA. Китайские стартапы в области производства микросхем такие как Horizon Robotics, Bitmain и Cambricon Technologies, привлекают достаточный объем инвестиций и работают над специализированными продуктами, предназначенными для беспилотных автомобилей или других вариантов использования ИИ. Изобилие данных в стране обеспечит создателям оборудования бесценный материал, на котором можно проводить испытания их продуктов. В целом, в разработке микросхем бесспорным лидером пока остается Кремниевая долина. Однако китайское правительство и венчурное сообщество страны изо всех сил стараются это изменить, потому что развитие ИИ грозит экономическим кризисом, который будет уже вопросом не только бизнеса, но и политики. Повесть о двух планах развития ИИ. 12 октября 2016 года Белый дом, который тогда возглавлял президент Барак Обама, обнародовал тщательно разработанный план того, как Соединенные Штаты поставят себе на службу энергию искусственного интеллекта. Документ подробно описывал, какие преобразования ожидаются в области экономики в связи с применением достижений ИИ и предусматривал меры по их поддержке: повышенное финансирование исследований, активизация гражданско-военного сотрудничества и инвестиций, направленные на смягчение социальных последствий. В целом план довольно правильно отражал картину надвигавшихся перемен и предлагал некоторые здравые способы адаптироваться к ним. Но документ, опубликованный Белым домом, произвел не больше впечатления, чем какая-нибудь сухая стратегическая программа, предложенная академическим учебным заведением. Вышедшее на той же неделе, что и печально известное видео с выступлением Дональда Трампа в Голливуде, доклад почти не обсуждался в СМИ. Он не смог разжечь пламя общенародного интереса к ИИ и не повлек за собой потока новых венчурных инвестиций и государственного финансирования для стартапов ИИ. Его содержание не побудило мэров или губернаторов заняться поддержкой компаний, работающих с ИИ. Всего через 3 месяца вступивший в должность президент Трамп предложил сократить финансирование исследований в области ИИ Национальным научным фондом. Вялая реакция общества на доклад Обамы резко контрастировала с ударной волной, порожденной планом внедрения ИИ, который предложило китайское правительство. Как и предыдущие китайские правительственные документы, касающиеся технологий, он был написан простым языком и повлек за собой огромные последствия. Опубликованный в июле 2017 года план разработки искусственного интеллекта нового поколения содержал много положений и рекомендаций, которые присутствовали в плане Белого дома. В нем точно так же были прописаны сотни отраслевых приложений этой технологии и установлены ориентиры для продвижения Китая к статусу сверхдержавы ИИ. План ставил перед страной следующие цели: войти в число сильнейших экономик, построенных на ИИ к 2020 году, совершить фундаментальные прорывы к 2025 и стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году. Если AlphaGo был китайским спутником ИИ, то правительственный план разработки искусственного интеллекта был похож на эпохальную речь президента Джона Кеннеди, в которой он заявил, что Америка собирается отправить человека на Луну. В докладе не было свойственной Кеннеди высокой риторики, но он действительно сплотил страну вокруг этой идеи. Ставки на ИИ. План был составлен в самых высоких кругах Государственного совета, но реальные действия происходят на уровне честолюбивых китайских мэров. После опубликования плана местные чиновники, жаждущие продвинуться по службе, бросили все силы на превращение своих городов в центры разработки ИИ. Они предлагали субсидии на исследования, способствовали притоку в эту область венчурного капитала из целевых фондов, закупали продукты и услуги местных стартапов ИИ и открывали десятки специальных зон развития и инкубаторов. Насколько многогранной оказалась эта политика поддержки, можно увидеть на примере одного города – Нанкина, столицы провинции Цзянсу на восточном побережье Китая. Нанкин не входит в число ведущих китайских городов, и в отличие от Пекина, Шэньчжэня и Ханчжоу, он не может похвастаться множеством основанных в нем стартапов. Но в попытках открыть Нанкин для ИИ правительство города вкладывает огромные средства и политические ресурсы в привлечение компаний, работающих в сфере ИИ, и самых талантливых специалистов. Между 2017 и 2020 годами Нанкинская зона экономического и технологического развития планирует направить не менее 3 миллиардов юаней, около 450 миллионов долларов, на разработки в области ИИ. За счет этих средств будут предоставлены гигантские объемы субсидий и льгот. До 15 миллионов юаней планируется инвестировать в местные компании. До 1 миллиона юаней раздать в виде грантов компаниям для привлечения талантливых специалистов. До 5 миллионов юаней выделить в качестве субсидий на исследования. Также планируется создать институт по подготовке специалистов в области ИИ, подписать правительственные контракты на разработку автономных роботов и систем распознавания лиц, ввести упрощенные процедуры регистрации компаний, обеспечить офисными помещениями и стартовым финансированием ветеранов армии, предоставить компаниям бесплатные автобусы-шаттлы и возможность учиться в местных школах для детей руководства, выделить квартиры для сотрудников стартапов в области ИИ. И это все только в одном городе. В Нанкине насчитывается 7 миллионов жителей. По их числу он занимает 10-е место в Китае, стране с сотней городов-миллионников. Государство уже сейчас осыпает многие из этих городов деньгами, и все они конкурируют за привлечение средств, фондов и создание наилучшей среды для деятельности компаний, работающих в области ИИ. Подобные процессы я уже наблюдал дважды за прошлое десятилетие. Между 2007 и 2017 годами Китай с нуля построил систему высокоскоростных железных дорог, и на данный момент протяженность этих линий превышает суммарную протяженность аналогичных железных дорог во всем мире. Во время акции под лозунгом «Массовые инновации массовому предпринимательству», которая началась в 2015 году, подобная же волна поддержки привела к созданию 6600 новых инкубаторов для стартапов и буквально сплотила нацию вокруг идеи ИИ. Конечно, еще слишком рано говорить о результатах компании по развитию ИИ в Китае, но вся его история показывает, что, скорее всего, она будет не совсем рациональной, но даст чрезвычайно высокий результат. Сам объем финансирования и скорость развертывания практически гарантируют, что не все средства будут потрачены разумно. Государственная бюрократия не может быстро разместить миллиарды долларов инвестиций и субсидий без определенных потерь. Поэтому будут и пустующие общежития для специалистов по ИИ, и инвестиции в бесперспективные стартапы. Некоторые компании начнут создавать видимость, что работают с ИИ, чтобы получить субсидии, а часть закупленного для исследований ИИ оборудования так и останется пылиться в государственных учреждениях. Но это риск, на который готовы пойти китайские правительственные чиновники ради высокой цели – провести экономическую и технологическую модернизацию своих городов. Потенциальная выгода от такого преобразования достаточно велика, чтобы оправдать высокие ставки. И даже если достичь желаемого результата не получится, на мэров не обрушится критика оппонентов, ведь они действуют по указанию центрального правительства. Сравните это с тем, что в аналогичной ситуации произошло в Соединенных Штатах. После финансового кризиса 2008 года президент Обама опубликовал программу стимулирования экономики, согласно которой перспективные проекты в области возобновляемой энергетики должны были получить гарантии по государственному кредиту. Эта программа была призвана не только оживить стагнирующую экономику, но и способствовать сдвигу в сторону зеленой энергетики. В числе других кредитные гарантии получила компания Solyndra из Калифорнии, выпускавшая солнечные батареи. На тот момент она производила впечатление успешной, но в 2011 году обанкротилась. Критики президента Обамы быстро превратили этот провал в одну из самых мощных политических дубинок на президентских выборах 2012 года. Они агрессивно критиковали расточительность правительства как проявление кланового капитализма и венчурного социализма. Неважно, что программа, согласно прогнозам, должна была приносить деньги федеральному правительству. Одного громкого провала хватило, чтобы пошли прахом все усилия по технологической модернизации. Обама устоял и выиграл еще одни выборы. Но американские политики сделали из этой истории однозначный вывод. Использовать государственное финансирование для инвестиций в экономическую и технологическую модернизацию – слишком рискованное дело. Успехи часто остаются незамеченными, а каждая осечка дает пищу для критики оппонентам. гораздо безопаснее держаться подальше от этого неблагодарного занятия – модернизации экономики. Дилеммы беспилотного транспорта. Разница политических культур влияет и на создание благоприятной политической среды для развития ИИ. В течение последних 30 лет китайские лидеры придерживаются своего рода техно-утилитарного подхода, внедряя современные технические достижения ради более широкого распространения социальных благ, но при этом понимая, что для некоторых людей или даже отраслей это может обернуться потерями. Ведь любая политическая система далека от совершенства. Призывы правительства увеличивать инвестиции и расширять производство могут качнуть маятник рыночных капиталовложений слишком сильно. В последние годы это приводило к избыточным поставкам и неприемлемой долговой нагрузке в китайской промышленности, причем проблемы коснулись широкого ассортимента продукции, от панелей солнечных батарей до стали. Но когда национальные лидеры призывают создавать новые технологии, способные привести к экономическим сдвигам сейсмического масштаба, техноутилитарный подход может дать огромные преимущества. Хорошим примером такого сдвига стали беспилотные автомобили. В 2016 году 40 тысяч человек погибли в США в результате дорожно-транспортных происшествий. Это как если бы теракт, произошедший 11 сентября 2001 года, повторялся каждый месяц с января по ноябрь и дважды в декабре. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в автокатастрофах гибнет около 260 тысяч человек в Китае и 1,25 миллиона по всему миру. Беспилотные транспортные средства близки к тому, чтобы превзойти по безопасности транспорт, управляемый людьми. Широкое распространение этой технологии способно значительно снизить смертность на дорогах. Ее внедрение также приведет к резкому повышению эффективности перевозок и всей логистической цепи, а значит, будет выгодным для всей экономики. Но вместе с тем многие люди лишатся рабочих мест, а кто-то и жизни. В мире самоуправляемого транспорта особенно трудно придется диспетчерам, таксистам, водителям грузовиков и автобусов. В самоуправляемых автомобилях неизбежно будут неисправности, приводящие к авариям, а порой автономным транспортным средствам придется принимать неоднозначные этические решения. Например, что делать, если в критической ситуации движение по прямой приведет к гибели двоих человек с вероятностью 55%, а уход в сторону – к неизбежной гибели одного человека? Каждый из описанных рисков связан с болезненными этическими вопросами. Так как же обеспечить сосуществование на дорогах миллионов управляемых людьми грузовиков и беспилотных транспортных средств, экономящих миллиарды долларов и миллионы рабочих часов? Чем должен руководствоваться беспилотный автомобиль, принимая решение, в какую машину врезаться? Как алгоритм автономного транспортного средства должен оценивать жизнь его владельца? Должен ли ваш самоуправляемый автомобиль пожертвовать вашей жизнью, чтобы спасти жизни трех других людей? Таковы вопросы, которые не дают покоя моралистам. Эти же вопросы могут задержать принятие законов, необходимых для внедрения автономных транспортных средств, и втянуть компании, специализирующиеся на ИИ, в многолетние судебные тяжбы. Они вполне могут привести к тому, что американские политики, уже имевшие неприятный опыт стычек с оппонентами, начнут ставить беспилотному транспорту палки в колеса. Мы уже видели первые признаки этого, когда профсоюзы водителей грузовиков успешно лоббировали исключение грузовых автомобилей из принятых в 2017 году законов, которые должны были ускорить внедрение автономных транспортных средств. Я верю, что китайское правительство станет рассматривать эти непростые темы как важные проблемы, требующие изучения, но не как повод препятствовать внедрению технологии, способные в недалеком будущем спасти десятки, если не сотни тысяч жизней. Я понимаю, что большинство американцев могут не принять эту точку зрения, но для китайской политической культуры не так характерно стремление к полному консенсусу по морально-этическим вопросам. Речь идет о более важном общественном благе, возможности спасти множество жизней в долгосрочной перспективе, и это само по себе станет достаточным основанием, чтобы начать внедрять инновацию, а рассмотрение юридических и моральных тонкостей оставить на потом. Опять же, Я не призываю правительства США и Европы подражать техноутилитарному подходу, применяемому в Китае. Каждая страна выбирает свой путь, основываясь на собственных культурных ценностях. Но важно понять и позицию Китая, и то, как она повлияет на скорость развития искусственного интеллекта. Ускорение этого процесса будет означать все ту же борьбу за ИИ, в ходе которой местные чиновники сделают все возможное в надежде на повышение. Они станут привлекать с помощью субсидий лучшие компании, работающие с ИИ, а мэры городов и губернаторы провинций поспешат первыми реализовать самые громкие проекты, такие как ИИ-консультанты для врачей государственных больниц, создание сети маршрутов грузовых беспилотников и умный город, оптимизирующий потоки и график уличного движения. Они будут поддерживать эти проекты как ради собственного, так и ради общественного блага, не очень задумываясь о проблемах, которые могли бы отпугнуть американских политиков, боящихся рисковать. Я не пытаюсь дать этическую оценку ни одной из этих двух систем. И утилитарные методы управления, и сугубо правовой подход имеют свои уязвимые стороны и недостатки. Открытость Америки для иммиграции и уважение прав личности всегда помогали ей привлекать самых одаренных ученых из разных стран мира. Именно так в США оказались и Энрико Ферми, и Альберт Эйнштейн, и многие современные ведущие ученые в области искусственного интеллекта. С другой стороны, вертикальная модель экономической модернизации и рьяное стремление рядовых чиновников претворить в жизнь распоряжение центрального правительства могут привести к расточительным тратам и долгам. Но в данном случае основа для освоения потенциала ИИ уже была подготовлена за годы социального и экономического строительства, и теперь техноутилитарный подход Китая дает ему определенное преимущество. Готовность китайского правительства пойти на риск позволяет ему делать большие ставки на революционные технологии, а его практический подход будет способствовать их скорейшему внедрению. Имея в виду эти сильные и слабые стороны, связанные с особенностями национальной культуры, мы можем построить график внедрения ИИ и посмотреть, как некоторые его продукты изменят мир вокруг нас.